Огненные шары временно загородили нам битву. Когда пламя спало, мы увидели трех бандитов. Те растерянно мотали головами. «Ага, ушел позер, выжил Толгатушка. Сейчас он вам задаст». Предчувствия не обманули. Боярин буквально вылетел из-за кустов, прямой ногой отправив того, что стрелял в нокдаун. Огневик запустил очередной снаряд, но боярин уже врубил режим берсерка. Он предпочел не уворачиваться, а пройти сквозь пламя и сблизиться с противником. Задумка опасная, но стоящая. Боец, что применил ковер, не стал стрелять, чтобы не завалить своего. Потому что Гимаев уже сблизился и зафиксировал огневика мертвым хватом, используя в качестве щита. Лицо боярина было обожжено, но веки целы, вроде, видит. Третий порыв Берты я бы не сдержал, но спасла секунда. Перед тем, как броситься на помощь, впечатленная от обожженного лица Толгата девушка заметила двух бойцов. Они выбежали из здания, поняв, что ситуация патовая. Гимаев не нападал, прикрываясь заложником. Бандит не стрелял, боясь попасть в своего. Находящиеся в здании подельники кинулись на помощь. А вот сейчас пора. Еще двоих вызвал на себя Толгат. Этого я и ждал. Мы бросились к зданию. По договоренности, трое заходят внутрь. Один с тыла при необходимости помогает Гимаеву. Приказывать не пришлось. На помощь боярину кинулась Берта. Перед тем, как забежать в здание, я заметил летящую веревку. Дальше сами. Надеюсь, оба выживут. Надо признать, мы растерялись. Интуиции хватило, чтобы не броситься, но увиденное поразило. Внутри мы уткнулись в подземный ход. Трехэтажное здание оказалось, по сути, маскировочным куполом для пещеры. Высокая каменная арка и покатая тропинка вниз. Как такое возможно? Еще один бункер, ответил я Рогниде. Что-то подобное я уже видел, только не спрашивайте где. Правду сказать не могу, а врать не хочется. Они не могут ставить ловушки на каждый метр, заметив мое сомнение, сказала Юля. Просто стоят на шухере, поэтому давайте, кинемся на них первыми. Я закончил фразу за Юлей, достал круговой меч Игната и первым шагнул в пещеру. Бой начался за первым поворотом. Сначала инфронокаутом я отразил светошумовую гранату. Да что ж такое, опять, честно сказать, это уже подозрительно. Пометив себе, что над этим фактом нужно хорошенько подумать, я бросился на противников. Четверо. Сразу за поворотом небольшая ниша, размером с гостиную. Тесновато. Видимо, поэтому враг не стал применять умения или огнестрел, а предпочел холодное оружие. У каждого в руке по изогнутому ятагану. Все четверо в темных одеждах, с суровыми лицами 40-летних мужиков. Я встречал удары мечом Игната. Рогнеда, не стесняясь, отбрасывала противника телекинезом. Позади нас стояла Юля, держащая артефакт на уровне пояса. Через полминуты все было кончено. Четыре трупа и свободный путь. Не нравится мне это. Мне тоже, мод, согласилась со мной Рогнеда. Как-то все нелогично, несуразно. Постоянная шумка, с которой начинается нападение, ятаганы. Нет, ты видел, ятаганы. Откуда они их вообще взяли? Мне вообще кажется, что... Стены. Юля показала рукой на своды. Наша небольшая гостиная стала расширяться. Потолок уходил вверх, края пещеры раздвигались по бокам. У меня только одно объяснение, зачем зачарованному бункеру дополнительное пространство, догадался я. Этот зверюга обойдется без шумки. К бою. Девушки разбежались в стороны, чтобы нас не накрыло одним ударом. Ух, молодцы. Моментально сориентировались и сделали правильные выводы. Рогнеда приняла боевую стойку. Юля вытянула перед собой артефакт. Образовавшееся пространство теперь почти полностью напоминало бункер Ольговичей. В стенах появились факелы. Горят вяленько, зато света дают достаточно. Видно все. Высота помещения в 3 этажа. Что теперь? Огромный тигр, раздался грозный рык. Ага, вот и он. Но нет, вместо него из темноты на нас вышел тролль. Чего? Что? Здесь? Происходит? Удивление Рогнеды меня обрадовало. Значит, не только я растерялся. Новый мир, новое измерение, развитая магия, это все понятно. Но троллы с ятаганами и светошумовыми гранатами, ни разу после перерождения я не сомневался в реальности происходящего. Но сейчас впервые задумался, а не нахожусь ли я в купе европейского поезда, и вместо того, чтобы свернуть шею, хранители накачали меня наркотиками. Только мыслями о прошлой жизни можно объяснить последующий косяк. Я пропустил удар. Как завороженный олень смотрел я на летящий в меня снаряд. Но были и смягчающие обстоятельства. Снарядом был легкоатлетический молот. Ага, вот такой металлический шар на цепи, бросаемый спортсменами с нескольких разворотов. А запущен молот был из огромной рогатки. Это какой-то сюр. В себя я пришел от боли. Молот оказался настоящим. Я чудом избежал перелома. Первой сориентировалась Юля. Она направила камень на тролля, и большая рогатка полетела в нашу сторону. Ага, магнитный артефакт. В последний момент мы пригнулись и оружие ударилось об стену. Юля оступилась и уронила артефакт. Я поняла, закричала Рогнеда. Это не база, это ловушка. Что, огневики? Те же самые огневики, да и мужики похожи друг на друга. Тролль, рогатка, как будто все намешано в кучу одним мощным заклинанием. Блин, точно, мы зашли не в настоящее здание, где прятались Ольговичи, а в имитацию. Это объясняет пещеру и всю ту магическую нелогичность, что здесь происходит. Я матом закричал от досады. Все, срочно, назад. В последний момент я увидел, как в меня летит огромная дубина. Потерявший рогатку тролль запустил тем, что было под рукой. Я собирался прыгать, но Юля опередила меня. Направив артефакт на дубину, она оттолкнула ее обратно. Оружие ударило в голову хозяина, тролль зарычал. Мы не стали ждать, когда он очухается, и кинулись прочь. За те короткие секунды, что отделяли нас от выхода из пещеры, я успел подумать о трех вещах. Во-первых, о том, как сложно отличить реального противника от магических ловушек. И то, и другое наносит осязаемый урон и может убить. Во-вторых, о сигнальной ракете Юры Малахита. Как знать, сколько впереди таких домов? А если там целый квартал? А если подобные ловушки ждут нас на выходе? Вот решили мы спасти сестру в другой раз и покинуть полигон. Но на обратной дороге нас может ждать целый батальон таких троллей. И чего? Как тут обойтись без Малахита? Но, в-третьих и главных, я думал о другом. Я прекрасно видел, куда Вожеватого уронила артефакт после того, как оступилась. Но спасала меня от дубины Юля уже другим камнем. Она перепутала булыжники. Однако магия сработала. Зачем девушке прятать то, что заворожил отец? Зачем демонстрировать нам бесполезные плоские гальки? После того, как Юля вытянула нас из разлома, она, я теперь уверен, выкинула в него обычный булыжник. Значит, магнитная магия заворожена на какой-то другой предмет. А может, дело еще хуже? Вдруг Юля Вожеватого обладает магией, но скрывает это? Увы, дальше обдумать проблему не удалось. Мы выбежали из здания. Ни Талгата, ни Берты. Перед нами стояло три десятка одинаковых мужчин. Я уже знал, что через секунду в нас полетят огненные шары. Глава 20. Кабинет Вожеватого. Вечер. Гай Иванович Сологуб быстрым шагом вошел в кабинет директора и плюхнулся на место посетителя. «Спасибо, что постучался», – спокойно произнес Игнат, положив трубку телефона и закончив разговор. «Ты даже можешь присесть». «Нет, нет, Гай Иванович, я настаиваю. Будь любезен, присаживайся». Сологуб проигнорировал издевку и вперился взглядом в директора. Подождав еще несколько секунд, Гай, наконец, выпалил. В интернат только что звонили из милиции. Недалеко от бывшего полигона, рядом с оживленной трассой, обнаружен труп молодого человека, убитого сегодня. Это курсант нашего интерната. Вожеватов посмотрел на Сологуба, потом на улицу. После чего потянулся в кресле, встал и подошел к окну. «Надо бы шторы заменить», – задумчиво произнес он. «Тебе не кажется, что синий цвет тут не к месту? Я ведь не только директор, но и декан красного, заметь, красного факультета». «Что? Когда? Кто звонил? Как убит? Где обнаружили труп?» Игнат сорвался, в волнении подлетел к Сологубу и зачастил вопросами. «Говорю же, минут пять назад звонил обычный дежурный. Кто-то заметил из окна машины тело, ну и позвонили. Где обнаружили?» «На 19-м, у поворота». Сологуб назвал ориентир, и Игнат понял, что это было то место, с которого отправленная им группа вошла на полигон. «Значит, кто-то вернулся. Логично выходить из полигона по тому же пути, что зашел, чтобы не проходить заново ловушки. Кто-то поджидал погибшего. А, может, вышел вместе с ним, после чего убил и вернулся обратно». Игнат посмотрел на браслет. Цвет не изменился. Ни красный, ни синий. Значит, Модест помощь еще не запрашивал. Ситуация сложная, требует личного присутствия. Но карантин с администрацией еще не сняли. Не хотелось бы портить отношения с императором и без уважительной причины покидать интернат. Убийство курсанта – уважительная причина, не в этот раз. Как раз участившиеся смерти в пермском интернате стали причиной плохого аппетита его императорского величества. Жетон на месте? Да, сохранился. Тело опознали. Выждав паузу, Игнат спросил: Кто убитый? Заброшенный полигон. За час до сумерек мы спрятались в здании. Со стороны леса в нас летели залпы огненных шаров. За спинами вход в пещеру. Для тролля маловат, но как знать, что еще может вылезти оттуда. Очередные мужики с ятаганами, а, может, вообще все ухнет и снова полетим в карстовый разлом. Нам нужно искать куклу, спросил я Юлю. Неприятную проблему с подменой артефактов я решил просто не думать. Факт в том, что Вожеватого спасла нас. Факт в том, что она сражается с магическими бойцами, порожденными ловушками. После разберемся, что к чему. Отличница Берта с темной историей допроса пером правды и слежкой за мной. Боярыня Рогнедорудники с постоянным первым местом в списке подозреваемых. Теперь школьница Юля с не пойми как и не пойми где завороженным артефактом. Да ну вас нафиг, тоже мне Шерлока Холмса нашли. Мне бы морду кому-нибудь набить, террористов обезвредить, а не вот это вот все. Короче, я решил всем навалять, потом спасти сестру, а потом разобраться с бабами. Если выживу, конечно. Да, нужно искать куклу. Источник, создающий огневиков, должен находиться в радиусе 50 метров, не больше. Почему они не заходят внутрь? Ты же не заглядываешь в духовку к окорочкам спросить, как у них дела? Смотри, показала рукой Юля, они возводят мангал. Действительно, шары вылетали по определенному алгоритму. Сначала плотные частые выстрелы у земли, потом шары покрупнее и повыше. Сверху один из огневиков проходился мощной волной. Процедура повторялась 4 раза и на выбранном месте появлялась плотная стена огня. После чего огневики переходили на другой участок. Близнецы обносили здание раскаленным забором. Через полчаса мы просто сгорим заживо вместе со стенами. Что может спасти? Меня? Прыжки. Несколько подряд, и я ускакал бы подальше от этого места. Проблема в том, что с девушкой на руках дальность прыжка упадет не в 2 раза, а по закону квадрата куба. Все, как у муравьев. Чем ты больше, тем твоя относительная сила существенно слабее. Не получится ускакать с Юлей, а потом вернуться за Рогнедой, не говоря уже о 2 сразу. Магия подобия, действующая на разум, а что, это идея. Я сосредоточился, но ответ получил моментально, не сработает. Несмотря на то, что огневики были магическим порождением, это все-таки человекоподобные создания, а не простенькие насекомые. Управлять кучкой ос я мог, но не более. Катапульта, с Бертой мы кое-как влезли, а втроем не поместимся. Хотя, точно, можно девчонок запустить катапультой, а самому ускакать. После холодных вод камы, никакого упадка сил после применения пузыря. Отлично. Принимается, как план, потому что катапульту тратить не хочется. Мы в самом центре полигона, нам еще сестру спасать. Хотя насчет спасения мой оптимизм угас. Нам бы просто выйти из полигона живыми. Кукла такая же? Спросил я Юлю. Плюс-минус. В магии призывания они похожи. Тогда ждите здесь. Боевой кенгуру поскакал на поиски. 3 прыжка для того, чтобы покинуть здание после плана при запуска катапульты. 1 прыжок про запас. Значит, у меня есть 6 прыжков, чтобы обследовать периметр в поиске куклы. Я выбежал из здания. Пользуясь тем, что внимание огневиков было направлено на возведение очередной секции забора, я не стал прыгать и бегом кинулся к ближайшим деревьям. Дальше все превратилось в аттракцион «Курочка-гриль» в поисках яичек. Я подбегал к деревьям, осматривая стволы, шарил глазами по кустам, по земле. Через несколько секунд подбегали огневики. Они выпускали пламя, я в последний момент отпрыгивал на другой участок. Спасало то, что создания были туповаты. Как малые детишки во время игры в футбол всей толпой бегают за мячом, так и близнецы дружной семейкой носились по моим следам. Я вошел в предсказуемый алгоритм. Беглый поиск, толпа братьев, огонь, прыжок, беглый поиск. На третьем прыжке я решил проверить гипотезу. Выбрав 2 самых нерасторопных, я убил их вожеватовским мечом. Идея была в том, чтобы определить место, из которого они появятся опять. Если их создает кукла, значит, они должны появляться где-нибудь рядом. К сожалению, близнецы материализовались из возведенной ими огненной стены. Эх, жаль. Появляются из сосредоточения мощи. Огневики же. Расстроенный, я отпрыгнул к очередному участку. Понимание пришло через 2 минут. Стоп, источник должен находиться в радиусе 50 метров. В радиусе, а я ищу у самого края. Может, кукла находится в пещере. Огневики появились не из стены. Просто так совпало. Их породила кукла, находящая внизу. Я прыгнул обратно в здание. Пещера, коротко сказал я девчонкам. «Значит, валим тролля». Девушки бросились в арку. «Ну что за красота? Жаль, если одна из них служит Ольговичем». «Никаких истерик, никаких сомнений. Мое короткое слово и две фурии уже готовы к битве, готовы навалять переростку с дубиной». На словах, конечно, звучало по-гусарски. По факту возникли трудности. Не знаю, по какому принципу действуют ловушки, но это явно не компьютерная игра. Любой НПС-персонаж вне боя просто игнорируется программой. А вот наш тролль отпочковался. Прибежав в зал, мы увидели две огромные особи. Помнится, я с третьей попытки справился с тигром. Теперь с первого раза нужно уничтожить два обожравшихся бочонка. Правда, у меня есть подмога. Черт, они самообучаются. Так Юля отреагировала на неудачную попытку. Вожеватого направила артефакт на троллей. Кстати, я решил не говорить, что заметил ее косяк с подменой камней. При смертельной опасности она сама себя выдаст. А сейчас поиграем в ее игру. Она хочет скрыть, что артефакты лишь простые булыжники. Я хочу скрыть, что знаю об этом. В общем, магнитная магия не сработала. Обе дубины синхронно потянуло в нашу сторону, но они повисли на толстых запястьях троллей. Каждая дубина в этот раз была с лямочкой. Широкий пояс толщиной с мою ногу удержал оружие. Тролли зарычали. Наверное, это означало смех. Я посмотрел на рукоять кругового меча. Навершие. Как там Игнат говорил. Прошивает корову на расстоянии 10 метров. Не факт, что пробьет грудину тролля с такого расстояния. А в голову можно и промахнуться. Я огляделся. Так как ничего подходящего не нашел, то снял рубашку. Девчонки, ваша задача по моей команде запустить рубашку в глаза левого тролля. Магнитные артефакты телекинез. Справитесь, насколько важна точность, уточнила Рогнеда. Важно, чтобы тролль отвлекся на 2-3 секунды. Сделаем, кивнула Юля, забирая рубашку. Тролли перестали хохотать, или что это были за звуки, после чего двинулись на нас. Я дал сигнал девушкам. Рубашка полетела в левого тролля, я выпустил ослепление в другого, после чего помчался на сближение к правому чудищу. Рубашка, конечно, не попала точно в глаза толстяка, но отвлекла его на нужные мне 3 секунды. За это время я успел подбежать вплотную к правому троллю, прицелился в голову и тройным нажатием на рукоять активировал яблоко. Навершие попало точно в переносицу. Из затылка чудища вылетела струя красного цвета. Я услышал металлический стук яблока о потолок пещеры, после чего тролль закачался и рухнул головой вперед. Точнее не головой, а то, что от нее осталось. Я активировал прыжок и вернулся к девчонкам. Уворачивался я не от падающего трупа, а от дубины выжившего. Походу, у них была ментальная связь, родственные узы. Это у них фишка такая, да, на ловушках выражаться исключительно семейные подряды. В общем, тролль озверел от гибели напарника и стал размахивать дубиной во все стороны. Что, жиробасина, не до смеха тебе больше, кукла, где? Юля показал рукой на тролля. Да вон же, на поясе. Не видите, что ли? Не вижу. Мы с Рогнедой смотрели во все глаза на беснующегося тролля. Он несколько раз ударил дубиной по пещере, после чего решил уничтожить мелюзгу, завалившую его дружбана, и двинулся в нашу сторону. «Подруга, я тоже ничего не вижу». Юля зарычала. «Ну что за дебилы? Как они не видят куклу на поясе тролля?» Девушка активировала артефакт и в ее ладонь прилетела кукла. Точь в точь, как была на дереве. «Да вот же она. Теперь видите. В жизни любого воина бывают моменты, когда он нещадно тупит. Слава темным нейронам. Я успел схватить куклу и уничтожить ее прежде, чем мы с Рогнедой повалились от смеха. Где? Где? Не вижу. Да вот же она. Хоп, ты бы ее еще обратно закинула. Мол, видели? Теперь давайте доставать». Мы с боярыней надрывались от смеха, едва сдерживая дыхание. Юля стояла смущенная, но довольная. Как и в прошлой ловушке призывания, после уничтожения куклы тролли моментально исчезли. «Ой, да ладно вам». Юля еще немного посмущалась, а потом захохотала во весь голос. «Все-таки небольшая победа. Впереди еще куча сражений, но сейчас можно расслабиться». «Подождите». Я остановил девушек у самого выхода из пещеры. Было понятно, что огневики исчезли, так как жар пропал. Это зашло слишком далеко, принял я решение. Чтобы не поддаться эмоции победы, или наоборот, горечи утраты. Вы понимаете? Да, может, выйдя из здания, мы увидим трупы Талгата и Берты. Девушки переглянулись. Общая веселость ушла, Мы опять погрузились в военную обстановку сегодняшнего дня. В общем, я не верю, что при такой движухе похитители будут ждать до последнего и не перепрячут сестру. Поэтому, даже если наши друзья живы, даже если у нас нет откатов, и мы хорошо вооружены, я предлагаю уходить из полигона. Вы как? Я согласна, быстро ответила Рогнеда. Чего каркаешь? Давай сначала проверим, огрызнулась Юля. Мы вышли из здания. Бывают моменты, когда сидишь на краю кровати и долго смотришь в одну точку. Ты, вроде, справляешься, но настолько вымотан, что вместо нервного срыва, ловишь пустой взгляд в одну точку. Меня посетило аналогичное чувство. Я немного потупил расфокусированным взглядом, потом вернулся в реальность и быстро произвел подсчет. 3 сотни, поделился я с девушками. Это только тех, кого видно. Перед нами плотными рядами и колоннами стояли огневики. Новая партия. Но обреченность накрыла не из-за этого. Главная опасность находилась позади близнецов. Забравшись на дерево, вот ведь псина, не мог сразу все козыри показать, решил помучить нас. На толстой ветке дерева сидел мужчина. Я узнал того, кто активировал ковер на Талгата. Мужик держал в руках духовое ружье, не для охоты, а из которого на спортивных мероприятиях выстреливают футболками в зрителей. Из ружья в разные стороны вылетали куклы. Эта сволочь насаждала вокруг нас не огневиков, а круче, чертовых огневых маток. Ну, посидели, потупили в одну точку и хватит, пора действовать. Я моментально собрался, активировал замедление времени и быстро составил план спасения. Юля, браслет выставляй на красный цвет. Мы забежали обратно в здание, я был строг, деятельный, собран. Слышала, красный, нужна срочная помощь Игната и милиции. Рогнеда, перед приземлением активируй телекинез и примени на себя, это смягчит вам удар. Стрелять катапультой буду наугад. По расчетам до границы полигона не хватит 2 километра. Вы там уж как-нибудь сами. Не приказываю, а прошу. Выходите из полигона. А ты? Спросила Рогнеда. Надо же. Сенсорикой я почувствовал сильное волнение. Боярыня переживала за мою жизнь. От Юли исходила озабоченность, но не более. В купол мы все не поместимся. Но у меня прыжки. Забыла. Я не дурак вступать в бой со всей пожарной частью. Поскочу сразу за вами. А сколько у тебя прыжков? 12. Моментально соврал я. Не бойся, подруга. Модеста не возьмут. Хрен им, а не Ермолов. Все, нет больше времени. Огневики принялись возводить мангал. Браслет активировала? Да. Сигнал отцу передан, ответила Юля. Тогда на счет 3 выбегайте из здания, чтобы я мог поймать вас в пузырь. Готовы? 1, 2, 3. Рогнеда с Юлей выбежали на улицу. Я применил заклинание. Пузырь захватил девушек и оградил от огня. Я установил максимально возможную дальность и выстрелил катапультой. Перед тем, как девушек вынесло к окраине полигона, я успел заметить браслет Вожеватовой. На средстве связи отчетливо виднелся синий цвет. Не красный, как я просил. Не красный, что означало срочную помощь, а синий. Мол, от помощи не откажемся, но приходи, папа, без милиции. И вообще, можешь не торопиться. Мда уж, ну и положенецы. Талгат с Бертой, скорее всего, погибли. Рогнеда с Юлей спаслись, но не удивлюсь, если при приземлении Вожеватого убьет боярыню. Или, наоборот. Ладно, обман с артефактами, но трюк с браслетом говорил о том, что Юлия Игнатовна окончательно забралась. Теперь о моей скромной персоне. У меня бесполезные против огневиков и кукол навыки. Катапульты нет и только 2 прыжка. Ожидать, пока магические создания приготовят из меня бивделя Ермолов, смысла не было. Осталось надеяться на скорость бега. Активирую оставшиеся прыжки, иначе тупо не перепрыгну шеренги огневиков. После чего несусь во весь опор по лесу на выход из чертова полигона. Проблема в том, что придется убегать по лесу, полному ловушек. Другого выхода нет. Попробуем. Кстати, а куда прыгать-то? В принципе, сторону можно было не выбирать. Мужик с духовым ружьем настрелял куклы по всему периметру. Огневики стояли плотным кольцом вокруг всего здания. Я прислушался к внутреннему чувству и выбрал направление. Если огневики туповатые, то мужик-то нет. Скорее всего, он ожидает, что я побегу в сторону, куда отправил девушек. Значит, нужно спасаться в противоположную. Я выбежал из здания и растерялся. Пока я размышлял, 3 сотни огневиков уже навострячили огромный забор из огня. Я почувствовал, что начинаю гореть. Прыжок. Его хватило только на то, чтобы перепрыгнуть стену. Еще прыжок. Все, побежали. Мне в спину летели огненные шары. Я уворачивался, как мог и выбирал участки, где было больше растительности. Если мне тяжело, то пусть и преследователям будет тяжело. Чего я там боялся? Ловушек? Надо признать, что от ловушки я бы сейчас не отказался. Может, она заберет часть огневиков на себя? Дело в том, что чертовы создания не отставали. Я не сразу понял, что дело не в том, что они быстро бегают, а в том, что я бежал по участку с куклами. Куклы просто ворожили новых огневиков. Заметив впереди небольшой овраг, я решил остановиться перед ним и навязать преследователям бой. Немного отобьюсь и дальше побегу. Используя овраг, можно часть огневиков скинуть вниз. Если что, сам спрыгну. В общем, удобное место, чтобы переоценить обстановку. Но не добегая до оврага, я почувствовал удар в грудь, как будто наткнулся на невидимый шлагбаум. Я упал и ударился затылком о землю. К счастью, сознание не потерял, поэтому смог разглядеть над собой знакомое лицо. Надо мной возвышался Илья Могила. Глава 21. Я вскочил, готовый кинуться в бой с ухажером Рогнеды, но Илья приложил палец к губам. Инстинкт подсказал, что лучше послушаться. Огневики не заметили нас и пробежали мимо. Был момент, когда я чуть не сорвался. Один из близнецов пер прямо на меня. Понятно, что не видит, но он же тупо врежется. Однако Илья мотнул головой, я усилием воли устоял. Огневик пробежал сквозь меня. «У нас 20 минут», – тихим голосом сказал Илья. «Потом действие пропадет с большим откатом. Это артефакт полублинка плюс мое зарождающееся умение частичной невидимости. Мы фрагментарно вне текущего измерения. Наши громкие звуки услышат, тихие разговоры нет. Где Рогнеда? Я спас их катапультой», – тоже тихим голосом ответил я. «Вон в той стороне, недалеко от границы полигона. Так она не рядом». Илья расстроился. «Понятно. Потратил умение, чтобы спасти хозяйку, а оказалось, что до хозяйки километров 8. Не переживай, вдвоем им проще будет покинуть полигон. Я предложил закончить со спасением сестры, они согласились на выход. Вдвоем, она с Юлией Вожеватовой». Илья Могила выругался. «Нужно бежать, со всей силы», в волнении заговорил Илья. «Ловушки нас не заметит, надо успеть за 20 минут, потом вся надежда на тебя, меня накроет откатом. Я не смогу ничего сделать. Дай слово, что спасешь Рогнеду». «В смысле, Модест? Я спас тебя, ты спасешь Рогнеду». «Ну, даю слово боярина, что сделаю все возможное, чтобы спасти Рогнеду». «Только от кого?» «От Вожеватовой». Мы бежали изо всех сил. Молодые натренированные легкие Модеста, мои темные нейроны и опыт. Илья тоже не отставал. Темп держали на уровне мастеров спорта, но оба чувствовали, что все равно опаздываем. Он из-за волнения о возлюбленной, я из-за сенсорики. Я чувствовал, что ответы на многие мои вопросы находятся сейчас на месте приземления Рогнеды и Юли. «Осталась минута», — предупредил Илья. «Потом мне хватит сил только на то, чтобы медленно идти. Как только действие пройдет, найди укрытие и прячься. Толку от тебя никакого, зато переждешь откат. Я вернусь и заберу тебя. Модест, ты обещал, мы вернемся и заберем тебя». «Все, боец, не кисни, у меня хорошие новости». Мы бежали около 20 минут. То, что охранная ворожба закончилась, я понял по Илье. Парень замедлился, потом его зашатало и, наконец, он упал на землю. Я подхватил пацана и отнес в кусты. «Будь здесь, Рогнеда, спаси ее, беги, Мод, беги, лучше поскочу, у меня восстановились прыжки». Видимо, частичное нахождение вне измерения ускорило откат прыжков. Я оставил Илью в плотных зарослях кустов, а сам огляделся. Нужно выбрать дерево повыше. Если раньше мы бежали наугад, зная только примерное направление, то теперь можно осмотреть местность. Вернувшиеся прыжки оказались весьма кстати. Я запрыгнул на самое высокое дерево и начал поиск. Первым делом заметил заходящее солнце. Хорошо, что успел до его захода. Потом вдалеке увидел крышу здания. Ага, вот она настоящая постройка, где прячут Владу. Но дойти до нее сегодня я уже не собирался. Сейчас нужно спасать Рогнеду. Вот они. В самый нужный момент вернулось суперзрение. Мой первый обнаруженный магический навык. Когда, подходя к дому, я увидел надпись на козырьке машины, стоящей за 3 квартала. Понадобилась вся моя внимательность, текущая сенсорика и предыдущий опыт. Хранители научили восстанавливать события на месте прошедшего боя. Поэтому кое-что прояснилось. Приземлились девушки неудачно. Мало того, что угодили в небольшой овраг, так силовая волна Рогнеды, что спасла, конечно, Девушек от травм активировала ловушку. Вокруг оврага и внутри него лежали тела зверей. То ли волки, то ли собаки, а, может, лисицы. Судя по тому, что часть тел уже начинала разлагаться, не было сомнений, что звери магические. Я успел застать момент, как одна из особей вылетела из оврага, выброшенная умением девушек. Потому, как плюхнулось тело, понял, что перед этим зверью свернули голову. Значит, эти 20 минут, что мы неслись с Ильей по лесу, девушки отбивались от магических созданий. Ага, вылезают наверх, осматриваются. Понял, ловушка количественная. В отличие от кукол, заряд устанавливался на определенное число копий. Все уничтожены, теперь можно проверить откаты и идти дальше. Хотя, о чем это я вообще? Вот, началось то, чего боялся Илья. Я заметил, как девушки стали о чем-то спорить. Все, боевые стойки, теперь будет драка. Пора спешить на помощь. Я активировал прыжок и приземлился на землю. Еще прыжок, еще. Я потратил все заряды, но их не хватило. Последние метров 200 пришлось бежать по лесу. Когда я достиг нужного места, никого, кроме быстро разлагающихся тел животных, не обнаружил. Я заглянул вниз. На дне оврага лежало тело Рогнеда. Я спрыгнул и взял девушку на руки. «Модест, ты вернулся». Она слабо улыбнулась. В животе у боярыни было кровавое месиво. Я достал пенал с аптечкой. Чудо-мази, что выдавали на смотре, не было. Хотя, кого я обманываю, ранение такое, что даже завороженная мазь вряд ли бы помогла. Я накрыл рану марлевым спецкомплектом и вколол девушке обезбол. «Ты такой милый, жаль, что не поможет, а боль я все равно не чувствую». Голос девушки был слаб. Я взял Рогнеду на руки и полез из оврага. Крутые склоны и серьезная высота. Было непросто, особенно после бега на максимальном пульсе, но я вытащил боярыню наверх. Меня встретили 4 темных силуэта, особенно зловеще выглядевших в наступивших сумерках. Опять братья. Правда, на этот раз одежда другая. Значит, умение тоже другое. Это охранники, пояснила Рогнеда. Сами не нападут, но не дадут покинуть завороженный периметр. Какая у них магия, такой храбрый, девушка продолжала говорить тихим голосом. Как жаль, что я так поздно тебя встретила. Рогнеда, умоляю, не сдавайся, расскажи подробней, мы выберемся, тебе окажут помощь. Мы же спасались из ситуации гораздо хуже. Ты еще не понял, глупенький, опусти меня, пожалуйста, и возьми за руку. Я послушался. Чувствуешь, пульса нет. Черт побери, у девушки действительно не было пульса. Я уже мертва, Модест, улыбнулась боярыня. Отложенная ворожба, очень сильное заклинание, очень. Юля, да, у нас есть несколько минут. Я буду терять сознание, но ты не верь, я еще раз приду в себя. Так произойдет 3 раза, а потом, конец, девушка помолчала. Я так рада, что успею тебе все рассказать. Рогнеда замолчала и потеряла сознание. Я почувствовал, что закипаю от злости. Значит, Юля Вожеватова оказалась сволочью, которая предала отца и всех нас. Взбушевавшаяся ярость 17-летнего тела не давала мне, опытному войну, здраво размышлять. Надо снять гнев. Я повернулся к силуэтам и кинулся в атаку. Соглашусь, глупо, недостойно опытного воина. Однако мне 17 лет, нейроны нейронами, но реакции организма, как у прошлого владельца. И вообще, чем больше я находился в теле, тем сильнее вживался в новую жизнь. Сейчас я подросток, пацан, преданный вероломным предательством. На руках у меня красивая умирающая боярыня. Между прочим, девушка, с кем, вполне возможно, у нас бы получилось что-нибудь серьезное, а не только случайный секс, но из-за одной истеричной соплячки. Удар, удар, еще удар. Плотно, хорошо. Я чувствовал сопротивление, контакт кулаков с телом, собранность и озабоченность бойцов. Несмотря на магическое происхождение, силуэты были более человечными, чем огневики. В чем же их сила? Ух, хороший апперкот пропустил. 4 сантиметра запаса. Понятно, накачанное в кулаки силовое поле, как у Букреева-старшего. Учтем, воспользовавшись моей заминкой, силуэты налетели всей толпой. Меня спасли ноги, я тупо отбежал. Еще пару раз войдя в контакт, я понял, что гнев прошел. Все, пора заканчивать. Выхватил меч и 4 ударами убил противников. Ух, вроде успокоился. Вокруг оврага появилось свечение. После чего глухой протяжный звук и передо мной возникли прежние 4 силуэта. На этот раз у каждого в руках по мечу. «Модест, ты здесь?» Я вернулся к Рогнеде только после того, как убедился, что охранники действуют по тому же принципу. Держат периметр и не нападают первыми. Здесь, родная, здесь я взял девушку за руку. А как ты меня нашел? Илья помог. Я быстро рассказал, что произошло. Илья, мне его так жаль. Он так любит меня. Девушка помолчала. Модест, дай слово боярина. Не переживай, оно не сильно отяготит тебя. Дай слово умирающей Рогниде, что спасешь. Нет, не так, ты не сможешь. Это слишком сильно. Дай слово, что поможешь Илье покинуть полигон живым и в течение недели не будешь его трогать. Это прозвучало странно. Илья могила спас меня от огневиков. Зачем мне его убивать? Даю слово боярина. Илюша, такой доверчивый мальчик. Модест, лицо Рогниды впервые стало грустным. Она впервые о чем-то пожалела. Прости, это я отодвинула от тебя руну. Мне приказали, но я сделала не из-за приказа. Я не хотела, чтобы ты ушел в кольщики. Они не могут жениться. Глупо, да, она мило улыбнулась. Рогнида, это пустяки. Не стоит извиняться из-за какой-то руны. Я не за это извиняюсь. Понимаешь, такой древний род, как мой, как твой. В тот момент я не все понимала. Хотелось приключений. Постоять за честь, дура. Ах, если бы познакомилась с тобой раньше. Она помолчала. Мама у тебя сильная. Сразу все поняла и убила Колчанова. Я увернулась от заклинания твоего отца и телекинезом отправила его обратно. Отца обездвижила. Тут-то Илья его и... А братик, это уже Панкратов. Он и приказал забрать сестру с собой. Я отпустил руку Рогниды и отошел. Прости, успела сказать девушка и во второй раз потеряла сознание. Обсуждение учебного плана. Учительская. Сумерки. Вы куда-то спешите? Спросила мадам Шклярская. Вожеватов посмотрел на браслет. Он загорелся синим. Значит, Модест подал знак. Это не часы. Так, подарок дочери, ответил Игнат с улыбкой. Нет, не спешу, все хорошо. До утра я не собираюсь покидать главный корпус. Хорошо, тогда продолжим. Заброшенный полигон. После заката. Это было больно. Одно дело, когда подозреваешь человека. Другое, когда получаешь признание. Да еще в такой ситуации. Только что Рогнида была жертвой, умирающей красавицей, убитой подлой капризной соплячкой. И вот уже все поменялось. Рогнида с Ильей могилой были среди нападавших. Илья убил моего отца, а девушка помогала. Они похитили сестру. Получается, что Юля тоже подозревала Рогниду. Она каким-то образом получила доказательства. Вызвала боярыню на разговор и... Так, стоп, откуда появился Илья? Как он меня нашел? Полигон огромен, а Илья буквально вырос у меня из-под ног. Случайность? Допустим. Но то, что он спешил на помощь Рогниде, не случайность. Илья тоже понял, что Юля его подозревает. Что имеем? Рогнида с Ильей убили мою семью. А я дал слово боярина сначала спасти Рогниду. А теперь мне придется спасать Илью. Это вот таким образом я мщу. Вот такая она, месть Модеста, спасать убийц. Впервые я подумал, что в прошлой жизни мне было гораздо проще. Ничего легкого в этом перерождении не будет. Да, раньше я попадал в серьезные передряги и много раз был на грани смерти. Но рядом со мной сражались товарищи, а нашу спину прикрывали галактические хранители. А теперь, какая к черту пенсия? Какое нагибаторство? Я плохо разбираюсь в магии, дорогих мне людей постоянно убивают. Только сблизишься с человеком и хоба, он предатель. Кто друг, кто враг, это будет очень сложная жизнь. Гнева не было, я не собирался бросаться на охранников. Как знать, может, после уничтожения их станет в два раза больше. Вскоре Рогнида снова пришла в себя. «Это я усыпила тебя той ночью», — продолжила она, как будто не было паузы на потерю сознания. Илья услышал запрос Вожеватого про полигон. «Я поняла, что Игнат отправит тебя сюда, а тебе нельзя, нельзя. Вчера ночью здесь был он. Это очень опасный человек, его все боятся. Сила десятка кольщиков, он бы убил тебя. Вот я и усыпила, той ночью, ночью. Я так рада, что ты стал последним мужчиной в моей жизни», — Рогнида улыбнулась. «Мне стало жаль девушку. Сенсорика показала, что боярыня говорит искренне. Она сожалеет о покушении и убийстве. Она раскаялась и действительно любит меня. Это он пытался убить меня на тропе смерти? Нет, там его не было. На тропе. Это наш новый лидер. Не будем об этом, Модест. У меня заканчиваются силы, а мне нужно спасти тебя. Еще раз, сова». Илья специально заметил ее и предупредил тех, кто удерживает твою сестру. Они активировали поисковый маячок. Тебе нельзя было идти дальше. Без посторонней помощи нас бы всех перебили. Наш план в Ильей был в том, что ты попробуешь и откажешься. Так и получилось. Но, видишь, какой ценой. Девушка посмотрела на рану в животе и помолчала. После признания она не смотрела на меня. Я чувствовал боль Рогнеды и ее искреннее сожаление, что убило мою семью. Я нагнулся к боярине и обнял девушку. Модест, она сразу улыбнулась. Как только Букреев понял, что с тобой разговаривал Малахит, Рогнеда собралась и зачастила. Она пыталась высказаться до наступления смерти. Он решил покинуть нас. Букреев бы предупредил его, того, кто сильнее 10 кольщиков. Я послал Илью, чтобы устранил гаденыша, а потом возвращался. Чуть-чуть не успел, мой преданный мальчик. Чуть-чуть. Девушка потрогала пальцами круговой меч Вожеватого и потеряла сознание. Третий раз. Это все, или будет последний? Эх, жаль, если все. Клянусь, если еще раз очнется, то скажу ей. Я не успел додумать мысль. В 300 метрах от меня из леса вышел силуэт. В наступившей темноте не разглядеть кто. Мужчина что-то крикнул, и над его головой появился белый шар, мигом осветив стоящего. Это оказался тот самый мужик, что накинул ковер на Талгата и стрелял куклами из духового ружья. Он демонстративно сложил руки на груди и смотрел в мою сторону. Короче, понятно, очередные ловушки. Смысла ждать его фокусов по привлечению всяких магических тварей не было. Мужик знает, что я за боец. Ежу понятно, что вышел не один. Раз так уверенно показался, раз зажег магический фонарь, чтобы осветить себя, значит, не боится. Значит, есть что наворожить по мою душу. Что имеем? Шансы на то, что я справлюсь в одиночку, чуть больше 10%. Этот чертов засранец почему-то постоянно в курсе, где я нахожусь. Спутники что ли какие над полигоном летают? Камеры у них повсюду, но 10% это кое-что. Дело в другом. Мне нужно достать Илью из полигона, живым. Я дал слово, да и тело Рогнеды нельзя оставлять. Значит, 10% превращается в 0,00. Оставался последний шанс на спасение, Юра Малахит. Я достал сигнальную ракету. Вспомнив наш разговор, понял, что сам факт вызова не означает мое согласие на передачу Малахиту копии редуктора. Это хорошо, вызову, а потом поторгуемся. Я запустил ракету вверх. Модест, раздался слабый голос боярыни. Рогнеда. Я наклонился к ней и взял в объятия. Милая, теперь моя очередь говорить. Нужно было с миром отпустить умирающую и покаявшуюся девушку. Я прощаю тебя, слышишь? Прощаю. Я почувствовал, как девушка вздрогнула. Ты совершила ошибку. Если бы ты отказалась, мою семью все равно бы убили. Я буду помнить о том, что ты несколько раз спасла мою жизнь. Милая, я тоже сожалею, что поздно с тобой познакомился. Уверен, мы бы стали блистательной парой. Наш род сиял бы на всю империю. В наступившей темноте я разглядел слезы, текущие по щекам Рогнеды. Я наклонился и поцеловал девушку. Модест, тихо прошептала она, самое последнее. Пока я не ушла, на тебе маячок, меч. Это не круг, девушка провела пальцем по значку на рукояти. Это буква О. Игнат Вожеватов не Олегович, он Ольгович. Девушка потянула руку к моему лицу, но не донесла ее и скончалась. Глава 22. Так, а вот сейчас совсем сложно. Игнат Ольгович, что за врага он тогда ищет? Игнат дал меч с маячком. Зачем? Чтобы за моим передвижением следили. Ольговичи, а потом при удобном случае убили? Почему он сразу не убил? У него было много возможностей. Он спас меня, например, от завороженного тигра в бункере. Не блинкую и все, я труп. Рогнеда и Илья, они наняты Ольговичами, чтобы убить мою семью. Рогнеда узнала меня, полюбила и решила играть против Ольговичей. Ок, принимается. Но почему она убита Юлей? Юля не из Ольговичей, а из какого клана тогда? Кстати, есть еще синий сигнал, поданный для отца. Сигналом она обманула меня или Игната. Еще один момент. Сенсорика не врала. Вожеватов совершенно точно был на моей стороне, когда давал слово. Из всего этого следовал простой вывод. Я тупой для таких загадок. Очевидно, что не Шерлок Холмс, а максимум его друг, побитый в боях доктор Ватсон. Поэтому план дальнейших действий составил быстро. Пытаемся выжить, не отдав редуктор Малахиту. А потом, потом я должен. Ай, к черту. Дайте морду кому-нибудь набить сначала. Чувствую себя, как троечник на уроке алгебры. Вокруг отличники и хорошисты смеются над элегантностью доказательств, а ты сидишь с пустым взглядом и вспоминаешь пятерку по физкультуре. Ладно, алгебру оставим отличникам. Я воин, будем выживать. Тем более, бой совсем близко. Надеюсь, он не станет последним. Насладившись эффектным появлением и решив, что я ужас-ужас, как впечатлен, мужик приступил к ворожбе. Если в политических интригах и в клановых битвах я не силен, то в сражениях разбираюсь. Мужик, а он здесь, как я понял, главный, во-первых, убедился в моем скилле воина. Простым количеством, особенно если атакующие глупы, меня не возьмешь. Во-вторых, ресурсы на ловушке не безграничны. Отличная новость. Думаю, у него осталось последнее или предпоследнее средство. К четырем охранникам противник стал ворожить кого-то поумней. Так, а вот это серьезно. Не огромного роста, как у троллей, не вычурных мечей, как у охранников по периметру, ни когтей, ни клыков, ни страшного рычания. Освещенный все тем же источником, среди опустившейся ночи стоял школьный трудовик, мужик под 50, с пузом и одутловатым лицом, трехдневная щетина, на ногах штаны с вытянутыми коленями, на плечах замасленная спецовка. Какому хищнику не нужно наводить страх на зверей? Тому, кто знает, что и так сильный. Пожалуй, это будет самый трудный бой с момента моего перерождения. Потусторонних охотников я хотя бы был не слабее. Трудовик откашлялся, говорю же, все серьезно, и простенькой походкой работяги двинулся на меня. Не доходя нескольких метров, он извиняющимся тоном произнес: «Ребятки, вы бы это, того самого». Охранники с мечами моментально забыли о правиле периметра и кинулись к оврагу, где я поджидал атаки трудовика. Изменения почувствовались сразу. Вместо стадности, четкие групповые действия. Как будто в бестолковую беготню мальчишек вмешался тренер, и теперь каждый знал свою позицию и маневр. Меня спасал меч вожеватого. Он хоть и с предательским маячком, но все-таки меч. К тому же отличный. Первые три десятка ударов пошли на блокировки. Уж слишком синхронно и грамотно атаковали противники. Наловчившись и заметив паттерны, я стал огрызаться встречными ударами. Бой напоминал сражение с гидрами. Колющие раны выводили противника из боя секунд на 20. После чего включалась усиленная регенерация и охранник возвращался. Трижды я отрубал конечности, тут подольше, на минуту, но с тем же эффектом. Конечность отрастала, противник возвращался, да уж, тяжело. При том, что трудовик еще не вступал в бой. Ты согласен? Вздрогнуть я не вздрогнул, так как был занят рубиловым, но это, признаюсь, было неожиданно. Пришлось отбежать, чтобы кинуть взгляд и оценить обстановку. Юра Малахит. Рядом 12 человек с белыми повязками. Ничего себе, явление в компании апостолов. Как? Спросил я о таком быстром способе появления. Ты согласен? Малахит проигнорировал вопрос. Понимает, что мое положение трудное, поэтому давит. Одно спасение, одно применение. Выкрикнул я свое предложение. Ты с бойцами сейчас спасаешь меня и выводишь из полигона. Потом я с редуктором один раз спасу общество от прокола. Не хочется отдавать таким опасным людям копию редуктора. Я мало знал об изобретении отца, но раз охоту за ним устроили сильные мира сего, значит, это мощный властный инструмент. Я, пожалуй, постою, посмотрю. Воин, ты крепкий, значит, сам справишься. Справишься, так ведь? Малахит усмехнулся. Несмотря на заявление, отличные для меня новости. Он не ушел. Значит, что? Значит, другого шанса заполучить редуктору Юра не будет. Политически размышляет молодой человек, я бы сказал государственно. Мог просто отменить сделку, сославшись на неприемлемые условия, а потом присоединиться к трудовику. Заказ-то на мое убийство в силе. Но нет, он предпочел пошутить. Значит, еще поторгуемся. За одними хорошими новостями подоспели еще одни. Со стороны это выглядело так, как будто Ермолов спятил. Я отбился от атаки и выхватил одного из нападавших. Зафиксировав болевым приемом, я начал обнюхивать противника. Шею, плечи, подмышки и, на этом моменте вышло особенно комично, область паха и задницу. Оттолкнув бойца, я отвлекся на блокировку ударов. Торговля с Малахитом временно приостановилась, потому что мне нужно было переварить информацию. Кстати, Юра отнесся к моим парфюмерным пристрастиям без смеха и с осторожностью. Никто из людей Малахита тоже не улыбнулся. Дисциплина строгая, да и бойцы опытные. Понимают, что-то я задумал. Хорошая новость была в том, что мое обоняние улучшилось. Если раньше я чувствовал запах опасности, керосинно-солярную вонь, то теперь уловил ароматы свежей выпечки. Что за ерунда? Обнюхав противника, я выявил две точки. Левая голень и правая ключица. Причем, голень пахла сильней. Что это значит? Во время интенсивного боя нет времени накидывать множество версий. Какая пришла первая на ум, ту и решил проверить. Мечом нанес удар в голень, потом сразу в ключицу. Противник моментально схлопнулся. Только пустая темная одежда рухнула на землю. Сработало. Значит, сенсорика подсказала мне способ убийства магического существа. Запахи исходили из точек, по которым надо наносить удар. Интенсивность аромата подсказывала последовательность ударов. «Эко как?» – запричитал трудовик. «Неприятушки». «Ага», – занервничал. «Отлично». Перед тем, как броситься обнюхивать второго противника, я крикнул Малахиту. «Одно спасение, одно применение. Отличные условия же». Оставшихся охранников я уничтожил аналогичным алгоритмом. Точки находились в других местах. Я вынюхивал их, применял двойной удар, пустая одежда. «Впечатляет», — кивнул Малахит. «Копия редуктора, и я помогу тебе обойти ловушки и спасти сестру». «Хитер, я уже смирился, что в этот заход спасти Владу не получится». Юра заметил это. Он не стал спорить с моим доводом, что просто вывести человека из полигона стоит дешевле. Но Юра напомнил, что можно спасти сестру, а это уже целая копия редуктора. Причем, формулировка-то какая? Не спасу, а помогу спасти. Пока Малахит стоит на своем, однако от торга не отказывается. Это хорошо. Тем временем трудовик тяжело вздохнул, ну ничего не умеют детишки без учителя, и вступил в бой. И я тут же лишился меча. Признаюсь, сам прошляпил. Не ожидаешь от скуфа такой прыти. Ладно бы заклинание какое или блинк, но нет. Толстяк сблизился со мной прыжком, отвлек ложным замахом и выбил меч из рук. Не дав опомниться, трудовик заработал по мне кулаками. Как боксеры отрабатывают удары на небольшой груше. Множество ударов в секунду, когда кулак, используя отскок снаряда, чеканит бешеную азбуку Морзе. Этот толстый пончик активировал какие-то магические шарниры в плечах, и я ловил сотню ударов за минуту. Силушка ночная в кулачки вмещается, он еще прибаутками издевается. Я отходил от урона. Противник решил брать меня измором. Не было цели нокаутировать, отрубить, покалечить. Трудовик методично выбивал из меня дух. Но я тоже не юнец. Если бы скуф хотел добить, добил бы сразу. Значит, отвлекается на прибауточки не просто так. Толстяк восстанавливается. Учтем на следующую атаку. Я выдержал еще одну серию ударов. А когда мужик собирался отойти и высказать очередную народную мудрость, я активировал ослепление. План был дезориентировать противника и кинуться в контратаку. Уже давно стемнело, но луна светила достаточно. Поэтому ослепление мне не помешает. Однако трудовик перехитрил меня. Магия ослепления материализовалась в зеленое свечение, как будто ее специально подсветили. Вот она попадает трудовику в глаза, а потом перемещается в правую руку и всасывается в кисть. «Вот и поймал рыбоньку», — радостно произнес мой противник. «С почином». «Понятно. Магический вор. Трудовик провоцировал меня на заклинания, чтобы похитить их. Кроме демонической скорости, теперь у трудовика магия ослепления. Я могу прекратить это в любую минуту», — выкрикнул Малахит, оказывая на меня давление. «Прыжков нет, катапульты нет, но на условия Юры соглашаться пока рано. Я составил другой план. Нужно продержаться до появления прыжков, потом активировать их, показав, что выбраться из полигона могу и сам. Заявлю, что Малахит упустил возможность, но я предлагаю новую сделку. По-прежнему одно спасение от прокола, но на этот раз не для того, чтобы вывести меня из полигона. Ты же видишь, у меня прыжки, я сам справляюсь. Взамен ты поможешь мне с сестрой и моими товарищами. В конце концов, мне нужно выводить Илью в могилу. Юра же не знает, сколько у меня прыжков в запасе. Он не знает, что прыжков не хватит, чтобы спастись. Можно будет блефовать. Рискнем. Значит, нужно выдержать бой в течение часа. Что-то из нереального, но ориентир задан. Гораздо проще драться, когда знаешь, где финиш. А пока узнаю условия Малахита. «Юра, хватит!» — крикнул я, отразив очередную атаку трудовика. «Если меня убьют, ты не получишь редуктор. Обнови условия сделки. Видишь же, что твой текущий вариант меня не...» Я не договорил. Трудовик кинул ослепление и попал. Ох, слава темным нейронам и магии обоняния. Потому что следующий ход трудовика был настолько же блестящ, насколько и смертелен. Рецепторы помогли мне уловить запах противника и его передвижения. В момент ослепления я все равно видел поле боя. После броска заклинания, трудовик достал ножи, запах закаленного металла, и бросился меня добивать. Отличная тактика. Он прятал холодное оружие и бил голыми руками, чтобы убедить меня, что другими приемами не владеет. Приучал мое тело к определенной атаке, чтобы в решающий момент достать ножи и зарезать. Умно. Однако, трудовик ошибся. Надо было сразу метать клинки. От летящего оружия я бы не увернулся. Не получится с помощью обоняния высчитать траекторию полета. А вот факт наличия металла и прыжок в мою сторону моментально сориентировали. Тут и ежу понятно, нападают с холодным оружием. Значит, никаких блоков, только отход. Кувырок по земле, сальто с места, еще кувырок. Ага, вот и ослепление прошло. Теперь легче. Я хотел было применить звуковой нокаут, но вовремя сдержался. Не хотелось бы ловить его обратно. И вообще, с этим чертовым трудовиком придется драться без магии. Все сворует, все утащит. Хоть я перекатывался вслепую, однако удачно. Я оказался совсем рядом с выбитым ранее мечом вожеватого. Еще пара секунд и вот мы уже на равных. Удар, еще удар. Задел. Я ранил трудовика в плечо. Плечо заискрилось, как у робота, и безжизненно повисло. Неприятушки какие. Трудовик отбежал от меня и стал носиться по кругу. В другой раз я бы засмеялся от пузатого мужчины, бегающего по полянке ночью, но обстоятельства были не те. Сделав несколько кругов, что дало мне время для восстановления сил, трудовик остановился. Вот и славненько, вот и починили. Плечо больше не искрило. Вот гаденыш, быстро восстановился. Но ничего, ты мне принес хорошие новости. Продержаться час до появления прыжков теперь не кажется чем-то фантастичным. Малахит как будто прочитал мои мысли, а на самом деле, просто по-новому оценил обстановку. Он понял, что быстро на его условия я не соглашусь, а может, вообще одержу победу. 3 месяца непрерывной работы редуктора на нашей территории, под моим присмотром. Тут же добавил я, замысел Малахита понятен, за 3 месяца можно нейтрализовать или избавиться от нескольких проколов, это лучше, чем один, но главное в другом. Пожалуй, Юра прав, общество гораздо могущественней, чем думает следователь Орлов, а значит, у него вполне могут быть ученые. Малахит за 3 месяца попытается скопировать редуктор, чтобы усложнить ему жизнь. Я тут же выдвинул встречное условие. Во-первых, в моем присутствии в наглую изучать редуктор, исследуя его приборами, они не решатся. А во-вторых, это можно, неожиданно. Он согласился, 3 месяца работы редуктора или его копии на нашей территории в твоем присутствии. Взамен я и мои люди помогут тебе выйти из полигона и штурмовать здание тех, кто удерживает мою сестру. Сегодня, этой же ночью, я начал давить на Малахита. Если согласится, значит, я верно понял, что он задумал. Юра колебался. Ну что, Скуфина, я решил продолжить давление на Юру и обратился к трудовику. Сразимся в последний раз, только по-взрослому, до смерти. Я тут же кинулся в атаку на трудовика. Теперь от того, чтобы потерять редуктор навсегда, Юру отделяло несколько минут. Я уже понял, что без спецподготовки, без особой ворожбы противника не победить. План был продержаться час только для того, чтобы сделать вид, что убегаешь и договориться с Юрой о помощи. Значит, сейчас моя атака – чистое самоубийство. Малахит дрогнул. Я согласен. После чего повернул голову в сторону мужика, наворожившего трудовика, и крикнул. У общества есть разговор. Малахит говорит. Дальнейшее впечатлило. Мужик взмахнул рукой, и трудовик, опустив голову, тут же замер. Отключили, как марионетку. Только небольшой гул, как от трансформаторной будки. Видимо, какое-то защитное поле, чтобы не подходили к магическому созданию. Мое предположение оказалось верным. 3 месяца работы редуктора на общество случится только тогда, когда я официально вступлю в наследство. Я официально стану самым богатым человеком на планете. Глава древнейшего рода Российской империи всего мира уезжает на 3 месяца к непонятным бандитам. Нет, это уже не просто бичи разбойники. После такого визита общество станет уважаемой политической силой. Я оказался прав. Юра быстро просчитал выгоды от сделки и согласился. «Слушаю», — сказал мужчина после того, как усмирил трудовика. «Меня зовут Юра Малахит. Я выбран обществом следить за законностью. Как твое имя? Ты его знаешь. Ты слышал наш разговор с Ермоловым. Назовись. Это всем сэкономит время». Мужчина, свороживший ковер на Талгата. Мужчина, призвавший батальон огневиков по нашу душу. Мужчина, убивший, скорее всего, Талгата и Берту. Мужчина, контролировавший трудовика, самого опасного бойца из всех, присутствующих на поляне. В общем, мужик, не испугавшийся ни меня, ни Малахита с его людьми, властной походкой подошел к нам. Теперь я смог разглядеть его поближе. Седина, небольшая полнота в плотном сильном теле и знакомые черты лица. Неужели встречались? Дворянин Юлий Валентинович Панкратов. Да ладно, хотя, нет, что-то не сходится. Эдичка предатель был простым гражданином, никакого аристократического титула. Наоборот, принадлежность к высшему обществу была заветным желанием толстого засранца. «Эдуард Панкратов твой родственник?» – за меня спросил Малахит. Юлий не ответил. Он сделал еще два шага вперед и, смотря мне прямо в глаза, твердо произнес: «Эдуард Витальевич мой двоюродный племянник, я им очень горжусь. На прошлой неделе Эдуард сделал важный шаг для того, чтобы претендовать на аристократический титул. Он успешно прошел процесс инициации, убив трех человек. Один юноша, к сожалению, выжил. Глава 23. Провоцирует. Понимает, что у нас с Малахитом есть договоренность, поэтому Панкратов-старший, напоминая об убийстве семьи, хочет вывести меня на эмоции. Договор не разрушит, уж слишком ценен редуктор, но доверие к моему слову со стороны Малахита подорвет. Хороший план, молодой Ермолов бы купился, только я чуток постарше и поопытней, а моя инициация еще впереди», — спокойно ответил я Юлию. «После моих смертельных атак еще никто не выживал, поэтому я боярин, а вы, Юлий Владимирович, только дворянин». Я комично спохватился: «Ох, простите, вы же Валентинович. Даю слово боярина, что впервые слышу о вашем ГХМ знатном роде. Юру Малахита знаю, его все знают, а ваш ГХМ аристократический род». Я заметил, что Малахит слегка улыбнулся. Ему понравилось, что кичащегося своим благородным происхождением дворянина средней руки макнули в его же родословную. «У вас два варианта, Юлий Валентинович», — громко произнес Малахит, вернув разговор к сути. «Мы можем напасть прямо сейчас. Ты знаешь, у нас есть ворожба на этого бойца», — кивнул Юра в сторону трудовика. «Ты решишь сохранить его. Магическое создание менее уязвимо на вашей базе. Ты воспользуешься магией возврата и моментально окажешься в здании, где укрываешь Владу Ермолову. До вашей базы мы доберемся за 10 минут. За это время ты и твои люди не смогут подготовиться к нашей осаде. Вы ждали Ермолова, но не общество. Быстрая телепортация девочки тоже нежелательна. Сейчас наследницу редуктора разыскивают не только имперские службы, но и другие политические силы. Поэтому перепрятывать Владу вы будете в крайнем случае. Тебе невыгодно наше быстрое нападение. Второй вариант, Юлий Валентинович», — продолжил Малахит. «Ты забираешь голема и уходишь. Я даю тебе слово, что мы нападем не раньше, чем через час. За это время ты лучше подготовишься. Шансов на то, что мы не возьмем базу, станет больше. А тебе зачем этот час? Выбирай». Малахит проигнорировал вопрос Панкратова. «Второй раз предлагать не буду». Юлий задумался. Он бегал глазами по людям Малахита и принимал решение. «У тебя заказ на убийство Ермолова. Ты взял аванс, верно?» Панкратов затягивал с решением. «От нас заказ». «Нет, Юлий Валентинович, не так», — покачал головой Малахит. «Когда заказ поступал от тебя, я сразу предложил цены, сроки и денежные гарантии, если не выполню договор. Услуги общества на устранение столь знатных особ стоят дорого, но вы получили бы в два раза больше, не выполни я обещания. Даже если бы я убил Модеста на 10 минут позже, вы получили бы труп боярина и кучу денег». Напомнить, что было дальше. Панкратов молчал. Видно было, что Малахит затронул неприятный момент. «Вы решили справиться своими силами. Племянник же не промахнется. Процесс инициации, будущий аристократ, все дела. Ух ты!» Юра Малахит поддался эмоциям. «Нет», — голос бандита был по-прежнему ровен и сух, — «но сам факт укола Панкратова в том, что его племянник завалил дело. Значит, недооценили они силу общества и самолюбие Малахита. Решили сэкономить, а теперь расплачиваются. Потом ко мне обратились второй раз, только уже не ты, а другой человек. Цена возросла на 20% и исчезли гарантии по сроку выполнения. Я еще раз прилюдно повторю, я убью Модеста Ермолова, умру сам или потеряю слово. Ты знаешь, Юлий, что это значит, когда человек, избранный обществом следить за законностью, теряет слово. Смерть будет долгая и лютая, но слово я давал другому человеку. Ты его знаешь, уверен, что у вас есть какие-то общие дела. У меня тоже есть дела, с Модестом. Мало ли у молодого боярина врагов, я помогу Ермолову решить его проблему. Получу вознаграждение для общества, потом убью Ермолова. Получу еще одно вознаграждение, и нигде не нарушу слова. Малахит замолчал, давая время Панкратову обдумать положение.